26. Вдоль оврага. Заунывно бубнил Виктор Цой, бам вгрызался в таежные дали. Мы куда-то бежали трусцой и по брегу потом голодали. А. Утром сквозь вязкий сон я услышал треньканье будильника. Хотел нажать кнопку, чтобы еще подремать, но найти не смог. Очевидно, Нина зашила будильник в матрас и правильно сделала, но тогда как его теперь заводить и ставить на нужное время? Каждый вечер вспарывать матрас и зашивать? От удивления я проснулся, разлепил глаза и понял, звонит телефон. Аппарат у нас на длинном шнуре, и перед сном мы ставим его под кровать, чтобы не наступить в темноте. Я нащупал трубку, поднес к уху и услышал бодрый голос Жеки Ипатова. «Бежим!» «Бежим». Жена вскинулась и посмотрела на меня с сонной ненавистью. Ей оставалось до подъема еще целых полчаса. Стараясь не шуметь, я умылся и позавтракал чаем с бутербродом. Через 15 минут, досыпая на ходу и здороваясь по пути со знакомыми собаководами, я в олимпийке и кедах выскочил на улицу. «Несчастные люди, лучше б детей завели». Жека ждал меня, разминаясь. Алое солнце уже взошло и расточилось. Над лесом розовели облака, похожие на креветки, но окна многоэтажек еще горели лимонным или апельсиновым огнем, в зависимости от цвета абажуров. «Салют, суперфосфат!» Мой друг любил это странное приветствие. «Ура!» — отозвался я. Мы потрусили вдоль оврага. Под ногами шуршали листья, нападавшие за ночь. Мы бежали, как в фильме «Осенний марафон». Нет, это вовсе не художественная выдумка сценариста и режиссера. В СССР на самом деле вошел тогда в моду бег трусцой. Считалось, оздоровительный кросс вкупе с дыханием по бутейка, голоданием по брегу и закаливанием по Порфирию Иванову, очищением организма соками и клизмами по Шаталовой – это бессрочное здоровье, залог активного долголетия, почти бессмертия. На бегу мы с Жекой переговаривались, хотя это и было против правил. «Ты чего сегодня такой грустный?» — спросил я, заметив в его лице суровую сосредоточенность. «Сберкнижку нашел». «Где?» «В гардеробе, под бельем». «И много там денег?» «Почти полторы». «Ну так хорошо». «Чего ж хорошего? Это Нюркина книжка. Секретная». «Как это так секретная?» Я даже остановился от удивления. «А вот так». Жека, превозмогая обиду, наоборот ускорил бег. «Ну и дела». По моим представлениям, в семейной жизни секретной могла быть только радость на стороне, а денег всегда так мало, что делать из них тайну смешно. Даже если захочешь, все равно не выйдет. Недавно я получил в «Молодой гвардии» за внутренние рецензии 300 рублей. Деньги приличные, но ведь сколько дряни пришлось перечитать и обоснованно зарубить на дальних подступах к тематическому плану. К тому же есть ритуальные обязанности – проставиться редактором, которые тебе эти рукописи прислали, выпить с заведующим отделом и так далее. Утром я проснулся от следовательского взгляда Нины. Она сидела передо мной на стуле с растрепанной пачкой денег в руке. «Это что?» — спросила жена. «Где ты взяла?» «На полу возле книжного шкафа валялись». «Гонорар за рецензирование», — сознался я, ибо никакие другие версии в тяжелую голову не вступили. «Ты не говорил, что получишь так много?» «Сюрприз!» — улыбнулся я, вспомнив, как хотел спрятать заначку в книгах, но не совладал с купюрами, а потом с равновесием. «И сколько ж тебе выдали?» Больной мозг попытался прикинуть растрату. Шампанское и коньяк в издательстве, шашлык и водка на Сущевке, пивная на Моросейке с ребятами из горкома, раблезианский ужин в ЦДЛ, с кем уже и не помню. Напоследок такси в Орехово-Борисово. Полтинник, а то и 60 рублей я точно просадил. Гадалки не ходи. За такое расточительство семейных средств положен расстрел. Кстати, без шуток, в СССР приговаривали к высшей мере, если ты украл у государства, больше 10 тысяч рублей. Сникнув под карательным взором Нины, я соображал. В разбазаривании 15 рублей хотя бы для достоверности надо сознаваться, иначе вообще не поверят. За такую сумму, вырванную с бюджета, получу лишь порицание и карантин. Не привыкать. Переживу. На руки выдали 250 с мелочью. Объявил я после мучительных арифметических действий в похмельном уме. Ясно. Лгун. Не можешь не соврать, здесь 263, конфискуются за вранье. Ребенку мне носить нечего. Ну, конечно, голые они у меня ходят, разозлился я и догнал друга. Некоторое время мы бежали вровень. Он обиженно сопел по бутейке, а потом сердито объяснил. Рылся в тряпках, ветошь искал, велосипед на зиму протереть хотел. Нашел. Она эту книжку 4 года назад завела, каждый месяц откладывала по 25 рублей. Мне же говорила, денег до зарплаты не хватает, мало зарабатываю. А я как дурак каждую копейку в дом. Нет, представляешь, тайком от мужа. Теперь точно разведусь. Ну и правильно. Съеду к Иветке. Поможешь вещи перевезти? Как машину починят сразу. Спасибо, ты друг. Мы замолчали. Одновременно бежать и возмущаться женским вероломством трудно, а дышать при этом по бутейке и подавно. Съехать к любовнице Жека собирался каждый раз, когда ссорился с Нюркой. Иветка, его сослуживица, заманчивая дама с ребенком, жила тоже в Орехово-Борисово, но по другую сторону Каширского шоссе, на улице генерала Белова. Она то ли развелась, то ли просто разбежалась с мужем. Друг как-то в начале их романа зазвал меня к ней на чай, чтобы узнать мое мнение. Ничего особенного, смешливая толстушка с вертким задом, но ему нравится. Женщины, они ведь как галстуки. Почему одни тебе подходят, а другие нет, понять невозможно, но посмотришься в зеркало, и все ясно, твой галстук. Жека и бегать и начал, чтобы в процессе оздоровления без помех проведывать смешливую подругу. Потрусит от инфаркта, на полчаса заскочит к даме, потом вернется домой и поет в душе, смывая грешный пот и чуждые ароматы. Меня же он вовлек в бег во избежание ненужных подозрений. Нюрка однажды уловила посторонний парфюм, исходящий от мужа после кросса, и вяло забеспокоилась. Впрочем, Жека купил ей к 8 марта флакон пуассона, каким душилась Иветка, и решил проблему. Судя по скупым признаниям, у моего друга с женой был даже не рутинный брачный секс, который всегда бледноват, как прошлогодний праздничный лозунг. Нет, ему выпала унылая борьба за огонь с помощью трения. Подозреваю, Нюрка и замуж-то за него вышла без особых чувств, просто время подперла. А тут подвернулся напористый, влюбчивый выпускник мехмата. С мужем на людях она держалась так, словно он не очень приятный попутчик в купе. Больше всего ее раздражало, как Жека ест, особенно закусывает спиртное. «Тебе попадались женщины, которым вообще ничего не надо?» «Вроде бы не попадались», — ответил я и не солгал. Нина была не холодна от природы, а просто слишком требовательна к предпосылкам телесного единения. Нам еще в школе объясняли, не хватает хотя бы одной занюханной предпосылки, и никакой революции не будет, на баррикады народ не заманишь. А вот мне попалось. Если б не Лиска, я б давно уже... Из подъезда кооперативного дома внешторга выскочил еще один бегун, одетый в непромокаемый «Адидас», синий с бело-голубыми вставками. На голове красовалась бордовая бейсболка той же фирмы, а на ногах белые кроссовки с тем же заветным трилистником. На груди висел плеер «Сонька», а к ушам тянулись красные проводки. Мы с другом обменялись взглядами, исполненными классовой неприязни. В те годы человека, работавшего за рубежом или часто туда выезжающего, можно было узнать сразу, по неповторимой одежке, какой в Союзе не добудешь ни за какие деньги. Можно, конечно, купить чеки, они шли по 2 деревянных за 1 инвалютный рубль, и отовариться в березке. Но эти шмотки грешили качественным единообразием, и, надев в театр чековскую обновку, ты рисковал встретить кого-то, облаченного в точно такой же пиджак или свитер. «Как приютские», — говаривала в таких случаях моя бабушка Анна Павловна. Другое дело, тряпки, снятые с вешалок, как с веток, прямо там, в капиталистических кущах, сразу видно. И на бегун, пробираясь между «Жигулей», плотно стоявших у подъезда внешторговского дома, надменно глянул на нас, одетых с неброской советской простотой, и направил кроссовки в противоположную сторону. Еще бы, ему с нами не по пути. «А ты и сказал, что нашел книжку?» — спросил я. «Нет, назад положил». «Зря». «Все равно вклад на ее имя, пусть подавится. Точно разведусь». «Правильно. Лиску жалко». «Хорошая у тебя девочка», — вздохнул я. Дети не виноваты, что их матери сходят с ума из-за денег и превращают супружеские объятия в разновидность исправительных работ по месту жительства. «Вырастет, поймет», — сам себя приободрил Жека. «Конечно, поймет». Его дочь Лизу, востроносую смышленую девочку, однажды на уроке спросили, каких она знает писателей. Пушкина и дядю Жору», — резво ответила она. «Какого еще дядю Жору?» — оторопела учительница. «Нашего соседа. Папа с ним пиво пьет, а мама ругается». «Да ни черта ты, Жека, не разведешься». «Разведусь, Жорыч, ей-богу!» «К Ветке вечером побежишь?» «Нет, у нее ребенок заболел». Мы замолчали, готовясь к ускорению, чтобы, как обычно, рвануть от автобусной остановки до детской кухни. «Как там твоя актриса?» — спросил друг, переходя после ускорения на успокаивающее дыхание ходьбу. «На гастролях», — соврал я. «Шанс есть?» «Конечно». «Расскажешь потом?» «Обязательно». «Как ты думаешь, когда все это грохнется?» — поинтересовался он, имея в виду, конечно же, социализм. «Мы с тобой не доживем». «Думаешь?» «По голосу свободы сказали, Андропов совсем плохой, снова госпитализировали. С помощью Джуна только и держится». «И по телеку он выглядел неважно», — согласился я. «Не помер бы». «А кто вместо?» «По BBC говорили, Романов или Щербицкий». «Романов отпадает. Он дочке свадьбу забабахал в Эрмитаже. До хрена екатерининского фарфора побили. Его даже на политбюро за это разбирали». «Ну что за люди? Гуляли бы по-тихому в Гатчине или в Царском селе, слова бы никто не сказал». «Нет, Эрмитаж им подавай». «Редкие суки», — подтвердил я. «Сталин бы за такое расстрелял». Много лет спустя выяснилось, никакой свадьбы в Эрмитаже не было. Слух пустили по приказу Андропова, толкавшего к власти Горбачева, который рулил в Ставрополе. А Юрий Владимирович наезжал к нему в Минводы почки промыть. Задружились. Романов же был реальным конкурентом, входил в русскую партию Политбюро. Вот его и вывели из игры. Злые языки страшнее пистолета. Незадолго до смерти, кажется, в 2008-м он появился на ТВ, говорил очень разумные вещи, а, отвечая на сакраментальный вопрос об основной свадьбе, лишь горько усмехнулся. Фронтовик, куратор военно-промышленного комплекса, вряд ли он начал бы реформы с болтологией, как Горби. При Романове страна, думаю, пошла бы по китайскому пути. Эх, да что теперь говорить-то? Если Господь хочет наказать народ, он заставляет его выбирать между Горбачевым и Ельциным. «А что там за неприятности у Ковригина?» — вдруг спросил Жека. «Ты-то откуда знаешь?» От удивления я аж споткнулся. «На немецкой волне слышал». «Да ты что?» Меня удивила осведомленность вражьих голосов. У Кленового бульвара мы развернулись и побежали назад к дому. «И что сказали на волне?» — осторожно уточнил я. «Что он какие-то антисоветские рассказы написал? Вот бы почитать». «Рассказы как рассказы». «Ты-то откуда знаешь?» «Сегодня полночи читал». Не удержавшись, с гордой линцой в голосе ответил я. Тут уж как вкопанно остановился Жека. «Врешь!» «Честное слово». Мой друг был потрясен. Если бы потом, в конце 90-х, я сказал ему, что по случаю прикупил островок в Эгейском море с замком, пристанью и вертолетной площадкой, он изумился бы, наверное, куда меньше. «Убиться веником!» Это было его второе любимое присловие. «Откуда ты их взял?» «Выдали, чтобы почитал перед обсуждением». «Перед обсуждением? Когда? Вот бы попасть!» «Оно будет закрытое». «Тогда забил почитать!» Это было третье его любимое выражение. «Жек, не могу, даже Нинке не показывал. Дали под расписку на одну ночь. Мне их сегодня в 14:30 портком сдавать». «В 14 я их тебе верну, подвезу, куда скажешь. Ну, будь другом, я же тебя никогда не отказываю». Это была мольба с предупреждением. Друг деликатно намекал: «Если я не дам ему рукопись, то до конца своих дней буду собственными силами чинить сантехнику, электрику, электронику, собирать и присобачивать к стене секционную мебель». Кроме того, в минуту летального похмелья он больше никогда не выручит меня спасительным пивом. «Ладно», — согласился я, — «но если потеряешь хоть страничку, меня будут убивать вместе с Ковригиным». «А его будут убивать? За что?» «Я пошутил, пошутил. Привезешь на баррикадную в 13:30. «Отлично, у нас как раз обед». Мы обогнали импортного бегуна и со злорадством обнаружили, что тот вляпался белыми кроссовками в собачье дерьмо на газоне и теперь с ужасом смотрел на унавоженные адидасы. «По делам, не заносись. Ты не на Западе, где хозяева ходят за своими псами с пакетиками и тут же подбирают за питомцами». «А если у животного понос?» — вдруг подумалось мне, но я отогнал глупую мысль. «Что за чушь? На Западе у собак поноса не бывает. Это ж Запад!»